Минут пять спустя он все еще продолжал стоять, когда в голову ему пришла мысль, что все это ему привиделось во сне. Да, однако он еще не совсем проснулся. Он все еще был как-то странно глух и слеп. Сколько времени он спал? Где он? Потом он вдруг вспомнил зеленые стены пещеры и в то же самое мгновение услышал громкое пение, доносящееся из церкви за стеной. «Ага, так вот, кто разбудил меня», — проворчал он. Он взгромоздился на ложе из труб и прильнул к узкой щель. В церкви меж скамеек там и сям стояли мужчины и женщины. Пение кончилось, и молодая девушка-негритянка, откинув голову назад и закрыв глаза, печально запела новый гимн. «Радуюсь, радуюсь, радуюсь я! Христос вошел в душу мою!» Несколько слов. Это все, что она пела, но дело заключалось вовсе не в словах, а в том чувстве, с каким она повторяла их. К поющей присоединила свой голос другая женщина, затем третья, затем зазвучал голос старика, и вскоре все прихожане стройно пели «Радуюсь, радуюсь, радуюсь я, Христос вошел в душу мою». — Ну нет, тут вы ошибаетесь, — прошептал он в грустную темень. Он чувствовал, поиски счастья, которого они никогда не обретут, заставляют их переполниться ощущением, что они совершили какой-то тяжкий грех, понять или вспомнить который они не в состоянии. Только сейчас он осознал то чувство, которое охватило его, когда он первый раз оказался в этой пещере. Оно нахлынуло на него с лавиной вопросов. Почему чувство вины и греха так легко поражает душу и сердце, что становится почти физическим ощущением? Казалось, когда человека охватывает это чувство, в его сознании восстанавливается тот еле заметный узор, который уже был запечатлен в память. Будто человек постоянно старается вспомнить то гигантское потрясение, которое оставило в его душе сознание, что его постоянно преследуют, сознание, от которого он не в силах избавиться и которое держит его в состоянии вечной тревоги. Нет, с этим надо кончать. Он спустился с труп на землю. Нервы его так напряглись, что, казалось, он физически чувствует, как мозги его выпирают из черепа. Он чувствовал, что ему надо что-то сделать, но что именно, он не мог понять. Кроме того, он ясно сознавал, что задержись он в пещере еще хотя бы на час, пока не соберется с мыслями, он так и останется тут навсегда. Он пролез сквозь отверстие, проделанное им в каменной кладке, и это физическое усилие успокоило его расходившиеся нервы. Добравшись до подвала радиомастерской, он в страхе остановился, услышав громкие голоса. «Эй, паренек, поди-ка сюда! Ты куда подевал радиоприемник?» «Мистер, я ничего не брал, клянусь!» Он услышал глухой стук и ясно представил себе мальчика, которого сейчас избивают в мастерской. «Пожалуйста, прошу вас, мистер, не бейте, я ничего не брал!» «Ты его снес в ломбард?» «Нет, сэр!» Я его вообще не брал. В ломбард я отнес свой, из дому. Слова мальчика прервали истерические рыдания. «Идите ко мне домой и сами убедитесь!» До нашего беглеца донесся звук следующей пощечины. Ему стало так смешно, что он прикрыл ладонью рот, чтобы громко не расхохотаться. «Они бьют невинного мальчика», — прошептал он, качая головой. Он почувствовал нечто вроде жалости к ребенку и подумал, уж не принести ли им обратно этот несчастный радиоприемник, и не положить ли его на место. Впрочем, нет, быть может, совсем неплохо, что они ни за что избили этого мальчика. Быть может, эти побои впервые откроют пареньку тайну его существования, то чувство вины и греха, от которого ему потом никогда не избавиться. Улыбаясь, он вскарабкался на кучу угля и теперь очутился в подвале того здания, где взял деньги и драгоценности. Он выбрался во внутренний дворик, залез по водосточной трубе и заглянул украдкой в двухдюймовую щель окна. Знакомая картина полицейского дознания, которую он при этом увидел, заставила его содрогнуться. Перед ним, освещенный ярким дневным светом, сидел на краешке стула, обнаженный по пояс ночной сторож, голова его свисала на грудь, глаза были красные, выпученные, лицо и плечи исполосованные багрово-синими рубцами. Сторож сидел спиной к сейфу, дверца которого была широко распахнута, обнажая пустое нутро. «Так они думают на сторожа», — сказал он про себя. В комнате раздались чьи-то шаги, и показался человек в синем мундире, затем второй, третий. «Полисмены», — задохнулся он. «Так-с, хотят заставить сторожа признаться в краже, как когда-то заставили его признаться в убийстве, которого он не совершал». Он напряженно всматривался, силясь что-то припомнить. Так это же те самые полицейские, которые били его и заставили подписаться под протоколом признания, когда он устал от побоев, и ему стало все безразлично. Так теперь они хотят проделать такую же штуку со сторожем. Сердце его готово было выскочить из груди, когда он увидел, как один из полицейских начал грозно махать пальцем перед носом сторожа. «Признайся, Томпсон, твоя работа!» «Я сказал вам все, что знал», — с трудом произнес сторож распухшими губами. «Но ведь здесь никого, кроме тебя, не было?» — вскричал гневно полицейский. «Не знаю. Я спал», — отвечал сторож. «Конечно, это нарушение присяги, но я проспал всю ночь. Брось врать!» «Честное слово. Каким образом ты узнал комбинацию цифр к сейфу?» «Я не знаю, как открывается сейф», — промолвил сторож. Наш беглец прильнул к водосточной трубе, полный напряженного внимания. Ему хотелось расхохотаться, но он сдержался. Он осознал великий смысл власти. Да, он мог бы вернуться назад в пещеру, содрать со стен деньги, собрать бриллианты, кольца и часы, принести их сюда обратно и оставить с запиской, рассказывающей этим скотам-полицейским, где надо было искать их дурацкие игрушки. Но нет, какой в этом смысл? Не стоит тратить понапрасну силы. Сторож виноват. Он, конечно, не виноват в данном конкретном преступлении, в котором его сейчас обвиняют, однако он виноват и всю жизнь был виноват. Единственное, что терзало нашего беглеца, так это то, что тот, настоящий вор, останется безнаказанным. Правда, он тут же утешил себя мыслью, что когда-никогда, а того тоже поймают. Он увидел, как один из полицейских ударил сторожа по зубам. — Говори ты, ублюдок! — Я сказал все, что знаю, — повторил сторож, словно упрямый ребенок. Второй полицейский подошел сзади к сторожу и выбил из-под него стул. Сторож ударился лицом об пол. — Встать! — закричал полицейский. Трясясь от страха, сторож поднялся и грузно опустился на стул. — Так будешь говорить? — Я сказал все, что знаю, — повторил, задыхаясь, сторож. — Куда ты спрятал деньги? — Я не брал ничего. — Томпсон, подумай, у тебя семья, дети. Неужели у тебя мозги ушли в пятки? — сказал третий полицейский. — Что же, сейчас мы тебя вздернем за ноги и вправим мозги на место. Он наблюдал, как полицейские замкнули сторожу на ногах и руках наручники, затем подняли его и повесили вверх ногами, зацепив за верхний край двери. Сторож висел вниз головой, его глаза выкатились. — Да они же просто взбесились! — прошептал наблюдатель про себя, прильнув к водосточной трубе. — Так будешь говорить! — закричал полицейский прямо в ухо сторожу. Вместо ответа послышалось глухое мычание. «Будешь так висеть, пока не заговоришь, понял?» Он видел, как у сторожа закатились глаза. «Отпусти его, а то еще умрет», — сказал другой полицейский. Он зло усмехнулся, когда увидел, как полицейские сняли сторожа с двери и бросили, словно куль овса, на пол. Наручники сняли. «Пусть очухается. Пойдем перекурим», — сказал третий полицейский. Полисмены исчезли из поля его зрения. Хлопнула дверь. Ему страшно захотелось закричать сторожу: «Беги! Беги через подкоп в подвале! Будем жить вместе, в пещере!» «Нет, он не поймет, о чем речь», — сказал он про себя. Через минуту он увидел, как сторож очнулся и встал, пошатываясь от слабости, пересек комнату и, подойдя к столу, выдвинул ящик и вытащил оттуда пистолет. «Собирается застрелиться», — подумал он, полной решимости смотреть беспристрастно, что же тот будет делать. Когда сторож оглядел все вокруг безжизненным взглядом, приставил пистолет к виску, он, стоя за окном, глядел на сторожа несколько мгновений, прикусив губы так, что на подбородке показалась узенькая струйка крови. «Нет, сторож не должен этого делать», — пробормотал он в порыве жалости. «Стой!» — полушепотом вскричал он. Сторож, услышав его голос, бросил дикий взгляд назад, но поздно раздался оглушительный выстрел, голова сторожа резко дернулась, он упал, как подрубленный, на пол и вытянулся. Пистолет отлетел в сторону. В комнату вбежали вооруженные полицейские. Один из них опустился на колени, повернул сторожа лицом вверх и увидел рваную, сочащуюся кровью дыру в черепе. «Наши подозрения подтвердились», — сказал стоявший на коленях полицейский. «Он украл, это точно». «Да, преступник найден. Дело можно закрывать», — сказал другой. «Он понял, что пойман с поличным», — сказал третий с каким-то жестоким удовлетворением. Подлинный похититель соскользнул по водосточной трубе, пролез сквозь проходы, сделанные им в стенах, и вернулся назад в свою пещеру. Его била нервная дрожь. Он должен действовать. Действовать, несмотря на свой страх. Его немигающие глаза были широко раскрыты, словно их удерживали невидимые руки или они были лишены век. Мускулы одеревенели, а он стоял и стоял, как ему казалось, сотни тысяч лет. Когда он снова задвигался, он уже точно знал, что делать. Силы его окрепли за счет каких-то неведомых внутренних энергетических ресурсов. Он прополз по земляному ходу, свалился в серые воды канализации и зашагал по липкой грязи вперед. В тот момент, когда он заворачивал к перекрестку, он оступился и свалился в воду, которая жадно подхватила его. В страхе он ухватился за край вертикальной бетонной трубы и почувствовал, как течение тащит его вниз. Вода достигла горла, и на мгновение он затих. Он понял, что любое неловкое движение погубит его. Держась обеими руками за края вертикальной трубы, он медленно выбрался наверх. Он встал в неистовом водовороте и перевел дыхание, благодаря Бога за то, что так легко отделался. Он потащился по грязи, ступая осторожно, с оглядкой, пока не добрался до сплетения света, падающего из отверстий в крышке канализационного люка. Найдя железные скобы, идущие вверх по бокам смотрового колодца, он уцепился за них руками и поднялся до верха, где, упершись плечом в чугунную крышку, сдвинул ее с места на дюйм или два. Грохот оглушил его, когда он глянул на залитую жарким солнечным светом улицу, по которой двигались неясные силуэты. Страх парализовал его так, что он свалился обратно прямо в мертвенные воды канализации и замер в потемках. Над головой прогрохотал сотрясая мостовую тяжелый грузовик, который сбил на место крышку люка, издавшую резкий металлический стук, как бы повелевая беглецу оставаться в мире мрака и темноты. Какие страхи терзали его, он не мог точно сказать. Но ужас сковал все его существо. Это была не боязнь людей или полиции, а боязнь самой мысли о том, что, как он знал, он совершит, если выберется наверх, в этот жестокий солнечный мир. Сознание шептало ему «нет», а тело внятно говорило «да». Он не мог совладать со столь противоречивыми чувствами. Из уст его вырвался горестный стон, но он решился. Он взобрался наверх и услышал слабые гудки автомашин. Подобно дикому обезумевшему коту, вцепившемуся в лоскут материи, он ухватился за железные скобы колодца, напряг плечи и наполовину сдвинул крышку люка. На какие-то доли секунды взгляд его погрузился во вселяющий ужас яркий желтый солнечный свет, и он очутился в еще более глубокой темноте, чем та, в которой он пребывал под землей. Наполовину высунувшись из люка, он, ослепленный, постепенно обвык и стал различать кое-какие фигуры. И странное дело, никто не подбегал к нему с криком «Стой!», а он представлял момент своего появления на улице в виде отчаянной драки с людьми, жаждущими схватить его и тут же убить. Вместо этого жизнь вокруг замерла вместе с приостановившимся уличным движением. Он оттолкнул крышку люка в сторону и встал, покачиваясь, в мире столь хрупком, что казалось, этот мир сейчас рухнет и унесет его с собой в какую-то бездну. Однако никто не обращал на него внимания, только машины сворачивали в сторону, чтобы объехать открытый канализационный колодец. — Эй, ты, болван, какого черта не выставил красный свет? — прокричал ему чей-то хриплый голос. Он сообразил, они думают, что он просто водопроводчик. Он направился к тротуару, обходя идущий транспорт. — Смотри, куда прешь ты, черномазая бразина! Так стой тут, пока не задавят. Эй, ступай домой, проспись после пьянки. Ты что, ублюдок, ослеп? У обочины мостовой стоял какой-то полицейский, глядя в противоположную сторону. Когда беглец проходил мимо, то испугался, что тот сейчас его схватит. Однако ничего подобного не случилось. Где он? Уж не сон ли все это? Ему хотелось оглянуться, чтобы сориентироваться, но он чувствовал, что с ним произойдет что-то невероятное, если он это сделает. Он шагнул в распахнутые двери магазина готового платья и увидел собственное отражение в большом зеркале. На заросшем щетиной черном лице проступали скулы, грязная кепка сидела на голове криво, а глаза были красные и отрешенные. Его рубашка и штаны были кругом заляпанной грязью и висели на нем, как на огородном пугале. Руки запачканы какой-то липкой черной краской. Он откинул назад голову и рассмеялся так громко, что прохожие начали останавливаться и окидывать его подозрительными взглядами. Легкой походкой он вышел на улицу, не имея ни малейшего представления, куда пойти, лишь где-то в подсознании гнездилась мысль, что ему надо куда-то пойти и кому-то что-то сказать. Полчаса спустя он уловил звуки торжественного церковного гимна. «Ангел, о ангел небесный, я слышу твой голос чудесный. Ангел, о ангел небесный, яви свою милость прекрасной». «Церковь!» — воскликнул он. В три прыжка он достиг каменных ступенек, ведущих вниз в подвальное помещение. Она — та самая церковь, которую он видел через щель в пещере. Ага, именно сюда он собирался прийти и сказать. Что сказать? Этого он не помнил, но решил, что, оказавшись лицом к лицу с прихожанами, он найдет нужные слова. «Наверное, сегодня воскресенье», — подумал он. Он сбежал вниз по ступенькам и рывком отворил дверь. Церковь была полна народу, и волны пения захлестнули его. «Ангел, о ангел небесный, расскажи ты мне сон свой чудесный! Ангел, о ангел небесный, наполни душу мою верой!» С дрожащей улыбкой на устах он уставился на поющие лица. «Послушайте!» — вскричал он. Многие повернулись, чтобы взглянуть на него, но песня продолжала литься дальше. Его подхватили под руки. «Прошу прощения, брат, но здесь так делать не полагается», — заметил ему неизвестный мужчина. «Но, мистер, безобразничать в Божьем доме не дозволено», — сказал незнакомец. «Да он грязный, как свинья», — сказал другой. «Но мне надо рассказать вам», — начал он громко. «От него воняет, как из нужника», — проворчал третий. Песня кончилась, но тут же полилась другая. «О чудное видение на кресте! Видение сладкое, небесное! О чудное видение на кресте! Божественной, полной любви!» Он попытался вырваться, но несколько рук схватили его и потащили к выходу. «Пустите! Да пустите же!» — закричал он, отбиваясь. «Ну, пошел, пошел!» Он чувствовал, что задуманное им дело проваливается, и он начал выходить из себя. «Но, мистер, дайте же мне сказать!» «Давай, давай, шагай, а то сейчас позовем полицию». Он оторопел, дрожащая улыбка сползла с лица от удивления. «Полицию?» — спросил он бессмысленно. «Давай, выматывайся, а то дождешься». Его вытолкнули на каменные ступеньки, и дверь захлопнулась. Вновь полились волны пения. «О чудное видение, подними мою тяжкую душу! О чудное видение, наполни мое истерзанное сердце любовью!» Он снова заулыбался. «Ага, значит, полиция! Значит, она! Почему он не подумал об этом раньше?» Мысль о полиции была глубоко захоронена в его душе и только сейчас явилась во всем своем величии. Он взглянул наверх и прочел название улиц — Хартсдейл-авеню. Он повернулся и двинулся в северном направлении. В памяти его одна за другой всплывали картины полицейского участка. Да, именно там его били, обвинив в преступлении, которого он не совершал. Там заставили подписаться под протоколом собственного признания. Он пойдет туда, выяснит все и сделает заявление. Какое заявление? Он не знал. Он сам является этим заявлением, поскольку ему настолько все ясно, что он наверняка сумеет объяснить все другим. Он добрался до угла Хартсдейл-авеню и свернул на запад. Ага, вот и участок. С крыльца по ступенькам сошел какой-то полисмен и, не взглянув на него, прошел мимо. Он взобрался по каменной лестнице и, шагнув в дверь, очутился в коридоре, где стояло несколько полицейских. Они курили и болтали между собой. Один из них обратился к нему. — А тебе что здесь надо? Он взглянул на полицейского и рассмеялся. — Ну, какого черта смеешься? — вскричал полицейский. Он оборвал смех и пристально посмотрел на полицейского. Все его естество было переполнено желанием рассказать им. Но как и с чего начать, он не знал. — Тебе дежурного, что ли? — Да, сэр, — ответил он поспешно, но тут же добавил. — Ой, нет, сэр. — Ну иди, вначале прочисть мозги, и тогда решишь, кого тебе надо. Четыре полисмена сгрудились вокруг него. — Я ищу тут одних парней, — начал он несмело. — Каких парней? Как ни странно, но в эту минуту он никак не мог вспомнить фамилии тех полицейских. Он помнил, как они его били, как он подписал протокол признания и как он убежал от них. Он видел пещеру рядом с церковью, видел деньги на стенах, револьвер, кольца, нож, часы, видел бриллианты, рассыпанные по полу. Они приводили меня сюда, — начал он. Когда? Ой, в самом деле, когда? Он пытался восстановить в памяти расплывавшиеся очертания времени, когда он бродил во мраке подземелья. Он не имел представления, сколько часов он там провел, однако множество событий, происшедших там, говорило за то, что они не могли произойти за короткий срок, хотя разум подсказывал, что времени должно было пройти немного. Это было давно. Начал он, словно ребенок, рассказывающий о смутно припоминаемом сне. «Это было давно», — повторил он, поддавшись натиску чувств. «Они били меня. Я испугался. Убежал». Полицейский приставил палец к его виску и покрутил им насмешливо. «Немного того? Чокнулся?» — спросил он. «Да знаешь ли ты, где находишься?» — Да, сэр, в полиции, — ответил он твердо, чуть ли не с гордостью. — Ну и кто тебе тут нужен? — Те парни, — вновь повторил он, чутьем понимая, что они наверняка их знают. — Вы должны их знать, — сказал он тоном обиженного ребенка. — Как тебя звать? Он раскрыл рот, чтобы ответить, но не знал, что сказать. Он забыл начисто, как его зовут. Да какое это имеет значение, если он сам тут, на лицо? Все остальное не важно. Где ты живешь? Где же он живет? Прошло столько времени, с тех пор, как он был здесь в последний раз, в этом чуждом мире, что ему казалось глупым даже вспоминать об этом. И тут на какое-то мгновение та старая грусть, которая под землей постоянно держала его в своей власти, вновь охватила его. Он наклонился вперед и взволнованно заговорил. — Говорят, я убил женщину. — Какую женщину? — оборвал его полицейский. — Я подписал бумагу, что признаю себя виновным, — продолжал он, не обращая внимания на вопрос. — И тогда я убежал. — Ты убежал из психушки? — Нет, сэр, — ответил он, закрывая глаза и отрицательно качая головой. — Я вышел из-под земли. Я сдвинул крышку люка смотрового колодца канализации и вышел. — Ну, с тобой все ясно, — сказал полицейский, кладя ему руку на плечо. — Мы тебя направим в психиатричку, там о тебе позаботятся. — А может, он коммунист? — предположил один из полицейских. Остальные рассмеялись, и он, несмотря на свое волнение, тоже рассмеялся, но их смех чересчур затянулся и начал раздражать его. — Мне нужно найти тех парней, — кротко запротестовал он. — Скажи, парень, что ты пил? — Воду, — ответил он. — Я нашел немного воды в одном подвале. — Там, откуда ты сбежал, люди ходили в белом? — Нет, сэр, — сказал он, понимающе, — они были похожи на вас. Какой-то пожилой полисмен схватил его за плечо. — Ну-ка, постарайся и вспомни как следует. Где тебя схватили? Он нахмурил брови, силясь припомнить, но в голову ничего путного не приходило. Полисмен стоял перед ним, требуя ответа, но его голова ничего не соображала. Он мыслил образами и слов не находил. «Я был виноват», — начал он. «Ой, нет, сэр, я хочу сказать, мистер, что тогда не был виноват». «Говори понятней». «Ну так, где тебя арестовали?» Он понимал, чего от него требуют, и мысленно начал перебирать события в обратном порядке. Душа его странствовала по веренице часов, он снова увидел пещеру, водопроводные трубы, кроваво-красную комнату, где, говорят, была убита женщина. — Ах, вспомнил, сэр, — сказал он, улыбнувшись, — я пришел от миссис Уоттен. — Кто она такая? — Я работал у нее. — Где она живет? — По соседству с миссис Пиподи, той женщиной, которая была убита. —